Он принялся загибать пальцы. «У нас нет разрешения на проведение обыска. У нас нет никаких улик, чтобы можно было его получить. У нас нет, по сути, ничего. Но что еще важнее, у нас, или точнее у меня, нет всех фактов. Ведь ты же не все мне рассказал, сознайся, Харри». «С чего ты взял?» «Все очень просто. Твои мотивы выглядят неубедительно. Того, что ты был знаком с этой дамочкой, вовсе недостаточно, чтобы вдруг пойти на такой серьезный шаг, как проникновение в чужое жилище, рискуя при этом своей карьерой. И моей заодно. Может, и немного и с приветом, Харри, но ты ведь не совсем идиот». Харри взглянул на плавающий в урне размокший окурок. «Сколько мы уже с тобой знакомы, Халворсон? Скоро 2 года. Я за это время тебя когда-нибудь подставлял?» 2 года — это не срок». «Так я спрашиваю, подставлял?» «Конечно же, да». «Подставлял хоть раз по-крупному. Мне, во всяком случае, об этом ничего не известно». «Окей. И сейчас не собираюсь. Ты прав, я не все тебе рассказываю. И ты рискуешь потерять работу, помогая мне. Но расскажи я тебе все до конца, будет только хуже. Такие вот дела. Так что придется тебе положиться на меня. А не хочешь — не надо. Можешь катиться». Они продолжали сидеть и смотреть на фьорд. Улетевшие чайки превратились в 2 маленькие точки вдали. — Ты сам-то что бы сделал? — спросил Халворсон. — Катился бы. Точки постепенно стали расти. Чайки повернули обратно. Когда они вернулись в управление, в кабинете их ждало сообщение от Мюллера с просьбой перезвонить. — Давай-ка немного прогуляемся, — предложил он Харри, когда тот связался с ним. Они вышли из здания, и Мюллер сказал: — Выбирай, куда пойдем. Харри раздумывал недолго. — Келмеру, мне надо купить сигарет. Мюллер послушно последовал за Харри по слякотной тропинке через зеленый газон, разбитый между полицейским управлением и вымощенной булыжником подъездной дорогой в Бутсон. Харри давно заметил, что планировщики совершенно не считаются с тем, что люди все равно выберут кратчайший путь, где бы ни была проложена дорога. Тропинка упиралась в покосившуюся, наполовину сбитую кем-то табличку «По газону не ходить». — Ты уже в курсе утреннего ограбления на Гренландс-Лейрет? — спросил Мюллер. Харри кивнул. — Интересно, что он выбрал место всего в нескольких сотнях метров от управления. Ему повезло, что сигнализацию в банке как раз сейчас чинят. — Я не верю в везение, — заметил Харри. — Да? Думаешь, ему сообщил об этом кто-то из банка? Харри пожал плечами. — Или кто-то еще, кто знал о ремонте. Об этом известно лишь в банке и ремонтной фирме. Ну и, разумеется, у нас. Но ведь ты хотел со мной поговорить не о сегодняшнем налете, а, шеф? — Нет, — сказал Мюллер, огибая урну. Начальник полиции встречался с бургомистром. Тот весьма обеспокоен этими ограблениями. Они уступили дорогу женщине с 3 детьми. Она что-то сердито выговаривала ему усталым голосом, старательно пряча при этом глаза. В Бутсоне начиналось время свиданий. «Иварсон — дельный сотрудник, в этом никто не сомневается», — продолжал Мюллер. «Однако этот забойщик, похоже, иного калибра, нежели те преступники, к которым мы привыкли. Начальник полиции считает, что на этот раз обычные методы едва ли сработают». «Видимо, нет. Ну и что? Одной гостевой победой больше, одной меньше. Это не катастрофа». «Гостевой победой?» «Нераскрытым делом. Жаргон футбольных фанатов, шеф». «Нет, Харри, в этом деле ставки выше. Журналисты совсем озверели. Весь день нам проходу не дают. Они твердят, что это новый Мартин Педерсон, легендарный норвежский вор-джентльмен. А в электронной версии газеты ВГ каким-то образом пронюхали, что мы называем его забойщиком». «Старая история», — процедил Харри, переходя улицу на красный свет, и Мюллер, чуть посомневавшись, последовал за ним. «В определении наших приоритетов последнее слово остается за журналистами. Да, но они забывают, что он уже совершил одно убийство. Зато дело об убийстве, о котором никто не пишет, скоро прекращают». «Нет», — предостерегающе поднял руку Мюллер. «И не будем возвращаться к этой теме». Харри пожал плечами и перешагнул через поваленный ветром газетный щит. Сама газета лежала рядом, ветер в бешеном темпе листал ее страницы. «Так чего ж ты хочешь?» — спросил Харри. «Разумеется, начальника полиции прежде всего волнует престиж. Какое-нибудь ограбление почты публика забывает обычно еще раньше, чем закроют дело. И никого не заботит, что преступник так и не найден. Но сейчас мы находимся под пристальным вниманием. И чем больше разговоров о налетах на банки, тем сильнее это разжигает всеобщее любопытство. Мартин Педерсон был обычным человеком, который просто делал то, о чем многие осмеливаются лишь мечтать. Заурядный нарушитель закона, эдакий современный Джесси Джеймс. Так создаются мифы, рождаются образы героев и появляются имитаторы, которые тоже не прочь ограбить какой-нибудь банк. Пока пресса писала о Мартине Педерсоне, число налетов на банки по всей стране намного выросло. То есть они опасаются, что этот пример распространится, подобно заразе. Что ж, вполне понятно. Ну а я тут при чем? Никто не сомневается в том, что Иверсон — дельный сотрудник. Он обычный дисциплинированный полицейский, который никогда не преступит определенную черту. Но забойщик — не обычный грабитель. Словом, начальник полиции пока что недоволен достигнутыми результатами. Мюллер кивнул в сторону тюрьмы. Он слышал об эпизоде с Раскулем. «Угу. Я был на ланче у него в кабинете, и там прозвучало твое имя. Даже несколько раз. Господи, я что, должен чувствовать себя польщенным? Во всяком случае, тебе прежде уже удавалось добиваться успеха в расследовании, используя нетрадиционные методы». Харри криво улыбнулся. «Милая характеристика. Однако она скорее подходит летчику камикадзе. Короче говоря, Харри, вот тебе мой сказ. Отложи все прочие дела, и если тебе понадобятся еще люди, обращайся прямо ко мне. Иверсон, как и раньше, продолжает работать со своей командой. Но надеемся мы в первую очередь на тебя». «И еще одно». Мюллер почти вплотную приблизился к Харри. «Тебе дается карт-бланш. Если даже ты где-то выйдешь за установленные рамки, мы готовы закрыть глаза. Разумеется, если не выносить ссор из избы». «Кажется, понимаю. А если все же не удастся? Пока сможем, мы тебя прикроем. Однако, разумеется, всему есть границы». Элмер оглянулся на звон колокольчика над дверью и кивнул на маленький приемник, стоявший перед ним на прилавке. «А я-то всегда считал, что кандагар — это вид лыжных креплений. Пачку Кэмела?» Харри кивнул. Элмер убавил звук радио, и голос репортера слился с уличным шумом, проезжающими машинами, треплющим маркизу ветром, шуршанием по асфальту опавшей листвы. «А твоему коллеге?» — Элмер кивнул на оставшегося у двери Мюллера. «Ему подавай летчика камикадзе». «Вот как?» «Да, но он забыл спросить, сколько тот стоит», — сказал Харри, затылком ощущая кривую усмешку Мюллера. «И почем же теперь камикадзе?» — позволил себе поинтересоваться владелец киоска, отсчитывая Харри сдачу. «Если он остается у живых, то потом делает, что хочет», — ответил Харри. «Это единственное условие, которое он выдвигает и при котором согласен работать». «Что ж, это не так дорого», — заметил Элмер. «Удачного вам дня, господа». На обратном пути Мюллер пообещал переговорить с начальником полиции о том, чтобы Харри получил разрешение работать с делом Эллен еще 3 месяца. «Разумеется, если забойщика поймают». Харри кивнул. Перед табличкой «По газону не ходить» Мюллер замешкался. «Это ведь самый короткий путь, шеф». «Угу», — согласился Мюллер, — «но так ботинки пачкаются». «Делай, как знаешь», — сказал Харри и решительно зашагал по лужайке. «Мои все равно уже грязные». Сразу после поворота на Ульвое пробка рассосалась. Дождь прекратился, и уже Ульяна асфальт был сухим. За ним шоссе расширялось до 4 полос, машины набирали скорость, и их поток устремлялся вперед, подобно вырвавшемуся на волю весеннему паводку. Харри покосился на Халварсона, размышляя, когда же тому надоест душераздирающий скрип Однако тот, по-видимому, ничего не слышал, ибо слишком буквально воспринимал звучащий по радио призыв Трэвиса «Sing, sing, sing». «Халлорсон! For the love you bring!» Харри уменьшил звук радио, и Халлорсон непонимающе взглянул на него. «Дворники!» — сказал Харри. «Выключишь ты их, наконец!» «Ах да! Извини!» Дальше они ехали в молчании. Миновали съезд на дребок. «Что ты сказал продавцу?» — поинтересовался Харри. «А тебе не все равно?» «Но он, стал быть, точно помнить, что доставлял продукты в дом Малбу в четверг 5 недель назад. Во всяком случае, так он мне сказал. И еще до того, как Албу там появился, он сказал, что часто заходит в дом сам. Выходит, у него есть ключ. Харри, когда задаешь вопросы под таким неубедительным предлогом, надо и меру знать». «А какой был предлог?» Халварсон вздохнул. «Губернский опрос». «Губернский что?» «Опрос». «А что это такое?» «Сам не знаю». После съезда с главной дороги до Ларколина пришлось тащиться еще 13 километров и 14 раз поворачивать. «У Красного дома за заправкой направо», — вслух вспоминал Халварсон, сворачивая на гравийную дорожку. «Но очень много душевых ковриков», — пробормотал Харри 5 минутами позже, когда Халварсон остановил машину и указал на стоящий между деревьями гигантских размеров рубленый дом. Больше всего он походил на хутор переросток, выстроенный по ошибке не на высокогорном пастбище Сеттере, а на берегу моря. «Похоже, людей здесь нет», — сказал Халварсон, оглядывая соседние дома. «Одни чайки. Чертовски много чаек. Вероятно, где-то поблизости тут свалка». Харри посмотрел на часы. «Серж, давай припаркуемся чуть подальше». Дорожка заканчивалась площадкой для разворота. Халварсон выключил зажигание. Харри распахнул свою дверцу и выбрался из машины. Потягиваясь, чтобы размять затекшую спину, он прислушивался к крикам чаек и рокоту разбивающихся о скалы волн, доносившемуся с берега. «Ах!» — вдохнул полной грудью Халварсон. «Да, это тебе не столичный воздух. Что скажешь?» «Ну и еще бы», — подтвердил Харри, нащупывая в кармане сигареты. «Чемоданчик взял?» По дороге к дому Харри обратил внимание на большую желтовато-белую чайку, сидящую на заборном столбе. Пока они проходили мимо, голова ее медленно поворачивалась следом. Всю дорогу до дома Харри спиной ощущал ее взгляд. «Это будет нелегко», — заметил Халварсон, когда они поближе рассмотрели массивный замок. Сняв кепку, он повесил ее на кованый фонарь над тяжелой дубовой дверью. «Да. Что ж, начинай!» — Харри прикурил сигарету. «А я пока что и здесь осмотрюсь». «Слушай», — сказал Халварсон, открывая металлический чемоданчик, «а с чего это вдруг ты стал курить куда больше прежнего?» Харри на мгновение остановился и посмотрел на лес. «Чтобы у тебя, наконец, появился шанс догнать меня на велотренажере». Почерневшие от времени бревна, толстые оконные переплеты. Все в этом доме выглядело надежным и неприступным. Харри даже прикинул, не стоит ли попытаться проникнуть внутрь через внушительных размеров каменную печную трубу, однако сразу же отбросил эту мысль. Он пошел по тропинке, которую дожди превратили в раскисшее глиняное месиво. Но он живо представил себе, как летом детские ножки бегут по ней, согретые ярким солнцем, к пляжу за бараньими лбами, заглаженными скалами. Остановившись, он прикрыл глаза и некоторое время постоял так, прислушиваясь. Жужжание насекомых, шелест высокой травы на ветру, обрывки песен по радио, ее звуки то становились громче, то умолкали в такт порывам ветра, испуганный плач ребенка на берегу. Ему 10 лет. Он потихоньку бредет в магазин за молоком и хлебом. Мелкие камушки набились ему в башмаки. Однако он лишь стискивает зубы. Он решил за лето закалить ноги, чтобы в городе бегать босиком наравне с Эйстейном. По дороге домой тяжелый пакет с продуктами будто вдавливает его в гравийную дорожку. Он идет, как по раскаленным углям, пытается сконцентрировать взгляд на каком-нибудь предмете впереди, на крупном камне, на листочке, и говорит себе: «Мне бы только дотуда добраться, только бы одолеть еще и этот кусочек пути». Когда он возвращается домой через добрых полтора часа, оказывается, что молоко уже скисло на солнце. Мать сильно ругается. Харри открыл глаза. По небу неслись темные мрачные тучи. В жухлой траве у края дороги он нашел следы автомобильных колес. Глубокие грубые отпечатки протектора свидетельствовали, что они оставлены тяжелым внедорожником типа Лендровера. Выпавшие за последние дни дожди полностью исключали, что следам может быть несколько недель. Скорее всего, автомобиль приезжал сюда всего пару дней назад. Оглядевшись по сторонам, он подумал, что ничто не выглядит столь уныло, как летняя дача осенью. По дороге к дому он кивнул чайке. Халварсон с электронной отмычкой в руках согнулся в три погибели над замком, тихо кряхтя и чертыхаясь. «Ну, как дела?» «Плохо», — Халварсон выпрямился и отер со лба пот. «Это нестандартный замок. Без лома нам с ним не сладить». «Никакого лома», — Харри почесал в затылке. «А под половиком смотрел?» — Халварсон вздохнул. «Нет, и не собираюсь». «Почему?» «Потому что на дворе новый век, и ключи под половик уже давно никто не кладет, особенно в домах миллионеров. Так что, если хочешь, можешь рискнуть и поставить сотню, что он там. Я бы на твоем месте не стал, да и вообще отказался бы от этой затеи. Ну что?» Харри кивнул. «Отлично», — сказал Халварсон и присел на корточки, готовясь собирать чемоданчик. «Я имел в виду, что согласен поставить сотню», — пояснил Харри. Халварсон с подозрением взглянул на него снизу вверх. «Издеваешься?» Харри покачал головой. Халварсон взялся за край коврика из искусственного волокна. «Ну, с Богом!» — пробормотал он, отдергивая коврик. Три муравья, два рачка и уховертка очнулись от спячки и закопошились на сером камне крыльца. Никакого ключа, однако, не было. «Иногда ты бываешь жутко наивным, Харри», — сказал Халварсон, протягивая к нему руку ладонью вверх. «Сам посуди, с чего ему оставлять ключ?» «А вот с чего!» — Харри не обратил внимания на жест напарника, поскольку в этот момент внимательно разглядывал кованый фонарь у двери. «Молоко может скиснуть, если будет стоять на солнце». Подойдя к фонарю, он начал отворачивать крышку. «О чем это ты?» «Продукты доставили сюда за день до приезда Албу, не так ли?» «Само собой, разумеется, их занесли в дом». «Ну и что? Может, у хозяина магазина есть запасной ключ?» «Не думаю. Мне кажется, Албу пытался исключить любую случайность и подстраховаться, чтобы никто не вломился в дом, когда он был там с Анной». Он сдвинул в сторону крышку и заглянул внутрь. «А теперь мне даже уже и не кажется». Халварсон, недовольно бурча, убрал руку. «Знакомый запах», — отметил Харри, входя в гостиную. «Зеленое жидкое мыло», — определил Халварсон. «Кто-то позаботился о том, чтобы хорошенько здесь прибраться». Массивная мебель, старинные предметы крестьянского быта и величественный статитовый камин наводили на мысли о Пасхе. Харри пересек гостиную и подошел к сосновому стеллажу, на котором стояли книги. Скользя взглядом по названиям на потертых переплетах, он поймал себя на мысли, что, несмотря на внешний вид, их здесь никогда никто не читал. Вероятно, они были куплены оптом в каком-нибудь букинистическом магазине в Майерсто. Старые альбомы, выдвижные ящики, в них коробки сигар Кохиба и Боливар. Один из ящиков был заперт. «А ведь люди старались, мыли», — с осуждением заметил Халварсон. Харри обернулся и увидел, что коллега показывает на цепочку мокрых грязных следов, протянувшуюся за ним по полу.

Харри стоял, затаив дыхание. Он приготовился к столкновению. Может, это даст Халварсону шанс уйти незамеченным. Харри не хотелось иметь на совести еще и его увольнение. «Грегор!» — крикнул мужской голос за дверью. «Вернись!» Собачий лай немного отдалился, и Харри услышал, как мужчина спускается с крыльца. «Грегор! Оставь косуль в покое!» Харри сделал два шага вперед и осторожно повернул задвижку замка. Потом подобрал ботинки и скользнул в гостиную. Снаружи раздалось бренчание ключей. Когда распахнулась входная дверь, он как раз прикрывал за собой дверь спальни. Халварсон, сидя на полу у окна, смотрел на Харри широко распахнутыми от страха глазами. «В чем дело?» — шепотом осведомился Харри. «Я уже вылезал из окна, как вдруг появился этот бешеный пес», — шепнул в ответ Халварсон. «Громадный ротвейлер». Выглянув наружу, Харри едва не уткнулся в огромную распахнутую пасть собаки, которая стояла на задних лапах, передними упираясь в стену под окном. При виде Харри пес зашелся сумасшедшим лаем и начал прыгать, стараясь его достать. С белоснежных клыков его стекала слюна, из гостиной послышались тяжелые шаги. Харри опустился на пол рядом с Халварсоном. Харри сделал два шага вперед и осторожно повернул задвижку замка. — В нем всего-то 70 кг, не больше, — шепнул он коллеге. — Плевое дело. — Пожалуйста, ты первый. Я видел в фильме «Виктор», как нападает ротвейлер. — Угу. На одной из репетиций мне удалось справиться с псом. Кинологу, который изображал бандита, пришлось заново пришивать кисть. Я думал, они надевают специальную защиту. Защита была. Они прислушались к яростному лаю за окном. Шаги в гостиной стихли. Ну что, может, просто выйдем и поздороваемся? Все равно это лишь вопрос времени, пока... Снова донесся звук шагов. Они приближались к спальне. Халварсон зажмурился, как будто уже смирился с предстоящим унижением. Когда он открыл глаза, то увидел Харри, прижимающего указательный палец к губам. Раздавшийся затем голос прозвучал откуда-то из-за окна. «Грегор, ко мне! Мы едем домой!» Собака тявкнула еще пару раз, затем внезапно стало тихо. Единственное, что слышал Харри, — тяжелое частое дыхание, его собственное или Халварсона, этого он не знал. — Чертовски послушные эти ротвейлеры, — шепнул Халварсон. Они дождались звука трогающейся с места машины и только тогда вышли в гостиную. Харри успел увидеть, как в конце подъездной дорожки мелькнула задняя часть джипа «Чероки», цвета морской волны. Халварсон рухнул на софу и запрокинул голову. «Господи!» — простонал он. «У меня перед глазами уже мелькали картины нашего позорного бегства в Стейнхир. Какого дьявола ему здесь понадобилось? И пробыл-то он не больше 2 минут». Он снова вскочил. «Как думаешь, он не вернется? Может, просто решил заскочить в магазин?» Харри покачал головой. «Они поехали домой. Такие, как он, собак своих не обманывают. Ты уверен?» «Абсолютно. Когда-нибудь он вот так же крикнет ко мне, Грегор, мы едем к доктору тебя усыплять». Харри осмотрелся, затем подошел к стеллажу, остановился и начал водить пальцем по корешкам книг, начиная с самой верхней полки. Халварсон, мрачно глядя куда-то в сторону, кивнул. «И Грегор послушно побежит, виляя хвостом. Надо же, как это у них, у собак, устроено!» Харри прекратил свое занятие и слегка усмехнулся. «Что, Халварсон, небось сожалеешь, что ввязался? Не больше, чем обо всем остальном. Смотри-ка, ты заговорил прямо как я. А это и есть ты. Я цитирую твои слова после того, как мы купили кофеварку. Что ты там ищешь?» «Не знаю», — откликнулся Харри, доставая с полки толстую книгу большого формата и раскрывая ее. «Смотри-ка, альбом с фотографиями. Интересно. Ну что там? Снова меня за нос водишь?» Харри указал на пол у себя за спиной, продолжая листать альбом. Халварсон выпрямился, посмотрел в ту сторону и все понял. Сырые отпечатки обуви вели по прямой от двери к полкам, где стоял сейчас Харри. Харри поставил альбом на место, достал другой и принялся просматривать страницу за страницей. «Вот оно!» — внезапно воскликнул он и поднес альбом к самому лицу. «Точно! Что ты нашел?» Харри разложил альбом на столе перед Халварсоном и указал на одну из шести фотографий, расклеенных на черном листе. С нее улыбались женщины и трое детей, лежащие на пляже. «Тот же самый снимок, что я нашел в туфле у Анны», — сказал Харри. «Теперь понюхай его». «Зачем мне нюхать, когда и так все ясно? Везде воняет клеем». «Правильно. Он вклеил снимок только что. Слегка потяни и почувствуешь, что клей еще не застыл». «Нет, ты саму фотографию понюхай». «Окей», — Халварсон едва не прикоснулся носом к улыбкам. «Пахнет химикатами». «Да, но какими?» «Ну, так, как пахнут только что проявленные фотографии». «Снова правильно. И что из этого можно заключить?» «Что он любит вклеивать фотографии?» Харри взглянул на часы. «Если Албо отправился прямо домой, он будет там через час». «Все объясню в машине», — сказал он. «Считай, у нас появилась улика, которой нам так не хватало». Когда они добрались до шоссе Е6, снова пошел дождь. Огни встречных машин отражались от мокрого асфальта. «Теперь мы знаем, откуда взялась фотография, которая была у Анны в туфле», — сказал Харри. «Думаю, Анна улучила момент и вырвала ее из альбома, когда они в последний раз были в загородном доме». «Но зачем ей понадобилась эта фотография?» «Бог знает. Может, чтобы все время видеть, что стоит между ней и Арне Албу. Чтобы лучше понимать его. Или для того, чтобы прокалывать их иголками». «И когда ты показал ему фотографию, он догадался, откуда она ее взяла?» «Разумеется. Отпечатки шин Чероки на подъезде к дому те же, что и оставленные ранее. Это доказывает, что он уже приезжал сюда максимум пару дней назад, может, даже вчера». «Чтобы вымыть все в доме и стереть отпечатки пальцев?» «И чтобы проверить то, о чем догадывался, что в альбоме не хватает одной фотографии. Вернувшись домой, он отыскал негатив снимка и отправился прямиком в фотоателье. Наверняка в такое, где фотографии бывают готовы в течение часа. А сегодня приехал и вклеил ее на место старой». Из-под колес шедшего впереди трейлера вырвался фонтан масляных брызг, вмиг заливших все ветровое стекло, лихорадочно заработали дворники. «Да, Албу далеко зашел, стремясь скрыть следы своих любовных похождений», — сказал Халварсон. «Но неужели ты всерьез думаешь, что он мог убить Анну Бетсон?» Харри вглядывался в логотип на задней дверце трейлера. «Амарома, вечно твой». «Почему бы и нет? Мне он показался непохожим на убийцу. Хорошо образованный, порядочный, солидный отец семейства с незапятнанной репутацией. Создал собственное дело. Но жене-то он изменял. А кто не изменяет?» «Вот именно. Кто не изменяет?» — медленно повторил Харри и внезапно взорвался. «Мы что, так и будем тащиться за этим трейлером до самого Осло и ловить его дерьмо?» Халварсон взглянул в зеркало заднего вида и перестроился в левый ряд. «И какой же у него был мотив?» «Вот давай и поинтересуемся», — предложил Харри. «Как ты себе все это представляешь? Приедем к нему домой и спросим, да? Сознаемся, что добыли улики незаконно, и вообще мы с ним одного поля ягоды. Ты можешь не ездить, я все сделаю сам. И чего ты этим добьешься? Если выяснится, что мы проникли в его дом, не имея ордера на обыск, любой судья в этой стране сразу же закроет дело. Именно поэтому...» «Именно. Извини, Харри, но я уже начинаю уставать от всех этих загадок. Раз у нас нет ничего, что можно использовать в качестве доказательства по этому делу, надо его спровоцировать и добыть то, что нам нужно. Тогда уж правильнее было бы отвезти его в комнату для допросов, усадить в удобное кресло, угостить нашим эспрессо и включить запись». «Нет. Нам ни к чему записывать всю ту ложь, что он наговорит нам на пленку. Ведь мы не можем использовать то, что знаем сейчас, чтобы его уличить. Нам нужен союзник. Тот, кто мог бы разоблачить его вместо нас». «И кто этот союзник?» «Вигди Салбу». «Ого!

плавящее жаждой мести общество, облекающее свои намерения в форму холодного, рационального воздаяния. Вот она, наша с тобой профессия. — Что ж, вполне возможно, — сказала она, старательно пряча глаза. — Но ведь без наказаний общество попросту не может функционировать. — Верно. Однако тебе не кажется, что здесь не только это? Катарсис, очищение через месть. Аристотель писал, что ужас и сочувствие, которые пробуждают в человеке трагедии, очищают его душу. Страшная мысль, не находишь? Получается, что через трагедию мести мы утоляем самые сокровенные желания своей души. Я не очень-то увлекаюсь философией. Взяв кружку, девушка сделала большой глоток. Харри, понимающе кивнул. Вообще-то я тоже. Это так, для сведения. Ну что, вернемся к нашему делу. Сначала плохая новость, — сказала она. Реконструировать лицо под маской практически не удалось. Только нос и контуры головы. А хорошие новости? Дама, которую он взял в заложницы на Гренландс-Лейрет, считает, что смогла бы узнать голос налетчика. Говорит, он был необычайно высоким. В какой-то момент ей даже показалось, что это женщина. Что-нибудь еще? Да. Я побеседовала со служащими спортцентра САЦ и кое-что проверила. Трон Грете пришел туда в половине третьего и ушел около четырех. Откуда такая уверенность? Когда он пришел, то расплатился за сквош с помощью карточки. Система зафиксировала время платежа — 14:34. Помнишь украденную ракетку для сквоша? Естественно, он заявил об этом работникам центра. Та сотрудница, чья смена была в пятницу, записала в журнал, когда именно поступила жалоба. Таким образом, получается, что Грета покинул спортцентр в 16:02. Это ты считаешь хорошей новостью? Нет, погоди, я как раз к этому веду. Помнишь того одетого в комбинезон человека, которого Грета видел проходящим мимо тренажерного зала? С надписью «Полиция» на спине. Я еще раз просмотрела видеозапись ограбления. Вполне вероятно, что на грудь и спину забойщик мог приклеить липкую ленту. И что? Если тот человек действительно был забойщиком, он мог принести с собой ленту с надписью «Полиция» и приклеить ее на комбинезон, как только пропал из поля зрения камер слежения. Харри шумом втянул в себя кофе. Этим можно объяснить? Почему никто не заявил, что видел поблизости мужчину в абсолютно черном комбинезоне? Сразу после ограбления там полно было полицейских в черной форме. Ну а в спортцентре что говорят? Это самое интересное. Сотрудница центра помнит мужчину в комбинезоне, которого она приняла за полицейского. Он спешил, так что она подумала, что он торопится к началу своего сеанса сквоша или что-то в этом роде. То есть имя его не записали? Нет. Не очень-то здорово. Согласна. А теперь главное. Она запомнила его, так как подумала, что он из какого-нибудь летучего отряда. Уж очень пижонский у него был вид. Беата передвинула свою кружку. Харри показалось, что по губам ее скользнула торжествующая улыбка. На нем был натянутый на лоб наполовину закатанный лыжный шлем и большие темные очки, скрывающие остальную часть лица. И она сказала, что он нес черную сумку, по-видимому, очень тяжелую. Харри поперхнулся кофе. На электрическом проводе, протянутом между домами на Доврегата, болталась пара связанных шнурками ботинок. Фонарь на проводе честно пытался освещать брусчатку тротуара, однако осенняя мгла, казалось, высасывала силы из всех источников городского освещения. Правда, Харри этого не замечал. Он и не глядя мог отыскать дорогу между Софией с Гате и Шрёдером, что было проверено уже не раз. Беата составила список тех, чьи сеансы сквоша и аэробики в САЦ приходились на время, когда там появился человек в комбинезоне. Обзвонить их она собиралась завтра. Если она его и не вычислит, во всяком случае был шанс, что кто-нибудь видел забойщика в раздевалке, когда тот переодевался, и сумеет назвать его приметы. Харри прошел под раскачивающимися ботинками. Он видел их здесь уже не первый год и свыкся с мыслью, что так никогда и не узнает, как они тут очутились. Когда Харри вошел в подъезд, Али мыл лестницу.